Наверное, я ничего не заметила, потому что задумалась. Да, именно так. И завизжала я просто от неожиданности, а вовсе не от страха. «Лейна! Лейна! Мы знали, что ты вернешься!» Знакомые и такие родные голоса. Тор и Дариэль совершенно неожиданно меня обняли с двух сторон, затормошили, засыпали вопросами, хохоча над моими испуганными взвизгами. Все невеселые размышления мигом вылетели из головы, и я вцепилась в своих друзей, едва не задушив их в ответных объятиях. Тершет приподняла пушистую морду, скептически осмотрела клубок, в который мы превратились, закатила глаза и, спрыгнув с кровати, гордо удалилась в другую комнату. Досыпать. Даже странно, не ожидала, что Селфинг отреагирует на моих друзей столь равнодушно. Впрочем, это же не малыш. «Лейна, рассказывай, где была, чем занималась? Ты соскучилась? Мы ужасно по тебе скучали!» Эльфы, перебивая друг друга, продолжали тормошить меня, как любимого плюшевого мишку. «Лейна, а ты знаешь?» Неуверенно начал Дариэль, переглянувшись с другом. «Про Триона?» – тихо уточнила я. «Да, знаю. Мы с Кэрри завтра утром его вытащим». «И кто такой Кэрри?» – прищурился Тор. «Хм, мой друг. Мне было не по себе под внимательными взглядами друзей». «Только друг?» Торрен явно почувствовал слабое место. «И что сказать? Этим двоим я уже доверяла свою жизнь. Ладно, была не была. Нельзя же подозревать всех». «Не только», — признала я, одергивая рукав с запястья. «Но все не так, как кажется». «Ты его любишь?» — напряженно спросил Торрен. «Нет. То есть да, но как друга. Трэш. Ох, как же мне не хочется говорить сейчас об этом. Просто история повторяется. Помнишь, как вы с Дариэлем предлагали мне фиктивный брак?» «Да, но...» «Так вот, я снова вляпалась. Только на этот раз сбегать было некуда», — усмехнулась я. «Ребят, завтра расскажу, ага. Устала сегодня, как собака. Да еще стиль подцапалась из-за того, что она мне ничего не сказала про Триона. В общем, не будем сегодня о грустном». Конечно, я расскажу им все подробности своей райской жизни, но сделаю это позже, а сейчас у меня есть только одно желание – забыть об Эдеме и обо всем, что с ним связано. Забыть о Трионе, неподвижно застывшем в защитном клубке нити сил, о завтрашнем воскрешении, о Кертоне с его браслетами. Завтра. Все завтра. Кстати, Дариэль, а ты-то что тут делаешь? Ты же должен быть в Мейроне. «Никому я ничего не должен», — буркнул внезапно нахохлившийся светлый эльф. «Сбежал он оттуда», — хихикнул Торрен. «Достали бедняжку». От подзатыльника Дариэля Дроу удалось увернуться, что еще больше подняло его настроение. «Тебя? Достали? И это после моей школы?» Деланно возмутилась я. На душе было удивительно легко. Наверное, впервые после моего отъезда с Лореллы. «Так его и достали, в твою честь!» Окончательно распоясался Тор. «После того, как Вариэль вернулся со светлоэльфийской частью Витсорского гримуара и подробно доложил о том, что миссия выполнена, к Дариэлю зачастили молчаливые, суровые офицеры внутренней стражи короля Лилинеля. Причем интересовала их в основном ты. А поскольку наш малыш отказался отвечать на вопросы, а потом стал посылать настырных любопытствующих по разным адресам, намекая, что там им принудительно восстановят сексуальную ориентацию, то трясти его стали отнюдь невежливо. Даже связи высокопоставленного папочки уже не спасали. Вот он рванул под крылышко к лучшему другу, то есть ко мне». «А как же учеба?» – глупо спросила я. «А что? У нас институтов нет?» Искренне обиделся Торрен. «Между прочим, Сартарский получше, чем в Мейроне будет». «Хм, что, сплошные плюсы?» Уточнила я, весело глядя на приятелей. «Если бы...» Фыркнул Дариэль. «Попал из огня да в полымья. Ну, я же не виноват!» Проныл Тор, напоминая капризного мальчишку в магазине игрушек. «Это случайно так вышло. Ты идиот! Это же надо было заявить, что мое общество тебя интересует гораздо больше!» – прошипел сын светлоэльфийского министра иностранных дел. Торрен поморщился, словно словил таки подзатыльник. «Ладно, один-один». «А теперь переводи. Да поподробнее», – влезла я. «Да что тут рассказывать?» – махнул рукой Дариэль. «Я, когда приехал, за этим красавцем толпа местных барышень охотилась. Он мне как родному обрадовался и заявил этим вампиршам, что мое общество предпочитает всем юбкам. Ты хоть представляешь, как они на меня окрысились? С тех пор ведем позиционную войну. С переменным успехом. Цени, кстати. Сегодня ради тебя такую операцию отложили, а ведь целую неделю готовили». «А что за операция?» Любопытство боролось с усталостью и, кажется, побеждало. «Ну, у местных охотниц за принцами сегодня что-то вроде девичника». Мечтательно промурлыкал Торрен. «Вот мы и подготовили им несколько отличных экземпляров. Вдруг сказка окажется былью, и кому-то из них повезет». «Несколько экземпляров принцев?» – офигела я. «Почти», – хихикнул Дариэль. «Пошли, покажем». Заинтриговали, слов нет. Выпутавшись из сбившегося покрывала, я последовала за бесшумно передвигающимися приятелями. Знакомая арка, несколько переходов, огромный пустой зал, украшенный древними доспехами, и за старинным портретом тайный лаз, после которого я долго отряхивала с себя катышки паутины. И вот мы вышли на террасу, не встретив ни единой живой души. Интересно, что же задумала эта неугомонная парочка? «У вампирш есть заповедное местечко, куда мужчинам вход заказан категорически. Видишь флигель под черной крышей?» – прошипел Торрен. «Там они и собрались». «Тор, а за что ты их так не любишь?» – ухмыльнувшись, спросила я. «Они же девушки, существа нежные и возвышенные». «Издеваешься?» – обиженно прошипел Дроу. «Да они демоницы натуральные. Ты по сравнению с ними просто богиня доброты и терпения». «Ого! Что, все настолько запущено? Если уж меня сравнили с ангелом, значит, дело и впрямь плохо». «Ты не представляешь, что здесь творилось. И поверь, это было совсем не весело», – вздохнул парень. Дариэль кивнул, подтверждая слова друга. «Ну почему? Ведь раньше тебя так не доставали», – удивилась я. «Не доставали, потому что всерьез не воспринимали». Злая усмешка на губах друга покоробила. «Ты думаешь, их интересую я?» «Ошибаешься, дорогая. Их интересует мой титул младшего принца. А если учесть, что старший при смерти...» «Понятно», – тихо отозвалась я. «Но, Тор, поверь, Кертен сможет вытащить Триона. Он и меня с того света вытянул. После аналогичного магического истощения. А потенциал сил...» «Ты уж не обижайся, у демиургов и эльфов несопоставим». «Похоже, не так уж сладко тебе пришлось на Эдеме». Задумчиво прищурился Дариэль, а я прикусила язык, кляня себя за излишнюю болтливость. «По собственной глупости попала. Завтра расскажу», — улыбнулась я. «А сейчас покажите мне ваших принцев». «Да, пожалуйста». Шутовски поклонился светлый эльф, проводя меня к здоровенному ивовому коробу, прикрытому крупными темно-зелеными листьями. «Это что?» – подозрительно осведомилась я. «Принцы, точнее, кандидаты в принцы!» Жестом фокусника Дариэль смахнул зеленую маскировку, являя моему взгляду плетенные глубины корзинки и их обитателей. Трех очень крупных, серо-зеленых, покрытых слизью жаб, таращивших на меня огромные золотисто-оранжевые глаза. «Это что?» – слабым голосом пролепетала я. Желудок сделал сальто-мортале. Более мерзкого зрелища, признаюсь, давно не видела. Даже стражи казались мне сейчас настоящими милашками. «Это слаксы!» – гордо возвестил Тор. «Правда, лапочки? Отборные экземпляры! Мы 2 дня по болотам лазали, чтобы самых крупных отловить». «Слаксы?» Я вспомнила, как Кертон обещал превратить в подобную лапочку сопровождающего нас темно-эльфийского офицера. Снова покосилась на жаб. Пожалуй, на месте офицера я бы тоже подчинилась шантажу. Да, есть легенда, что очень давно один рассерженный бог превратил эльфийского принца в Слакса за какие-то грехи. И если его поцелует чистая дева... Да-да, он превратится обратно в прекрасного юношу. Слышали? Знаем. Этой сказке в обед 100 лет, прервала я. Причем, похоже, она одна на все вероятности. И что вы собираетесь делать с этим зверьем? Как что? Подкинем вампиршам и запечатаем все входы. До утра наших сил точно хватит. Пускай по очереди экспериментируют. Ухмыльнулся Дариэль, складывая губы дудочкой и чмокая воздух. А ведь какой хороший мальчик был, пока с нами не познакомился. Ностальгически вздохнуло мое второе я. И что это даст? Было до неприличия любопытно, что они задумали. Ну, во-первых, без специальных перчаток поймать или убить Слакса почти невозможно, пояснил Торн. А подобных частей гардероба у собравшихся там леди точно нет. Во-вторых, это ты такая сдержанная, а остальные особи женского пола визжат, как резаные, увидев подобных красавцев. Даже высокомерные эльфийки. Ну и в-третьих, у Слаксов помимо ядовитой слизи на спине есть одна мерзкая привычка. В возбужденном состоянии они начинают очень метко плеваться в источник потенциальной опасности. А их слюна, хоть и не ядовита, оставляет после себя практически несмываемые темно-багровые пятна, которые сходят только через 1,5–2 недели. Так что как минимум столько мы сможем отдыхать от преследования. Надо же, как все продумано! А не боитесь, что за 2 недели вам придумают достойную месть? Усмехнулась я. Не боимся, ответил за обоих Дариэль. И я поняла, что ответные действия доставляют моим друзьям не меньше удовольствия, чем их собственные шалости. Ну, тогда позвольте и мне внести скромную лепту в этот праздник жизни. Мечтательно улыбнувшись, я наколдовала на спинке каждой жабы небольшую повязку с порядковым номером. Не думаю, что на Лорелле знают эту шутку. 1, 2, 4. Ошеломленно пересчитал Тор и захихикал. «Лейна, позорище! До 3 считать не умеешь! А я-то думал, что ты у нас девушка грамотная!» «Сам такой, нехороший!» — фыркнула я. «Учись, пока есть у кого!» «Да чему учиться-то?» — ухмыльнулся Дроу. «А ты представь, сколько времени после того, как выловят этих слаксов, твои любимые вампирши будут искать жабу с порядковым номером 3!» Торрен замер, переглянулся со светлым эльфом и блаженно улыбнулся. «Лейна, как же я рад тебя видеть!» Спустя мгновенье у меня возникла мысль, что объятия – это такая изощренная, удушающе ломающая кости пытка. «И скажите мне, почему я улыбаюсь, как последняя идиотка?»